За Козьбой же наступила воска. Эта работа еще трудней. Это еще хуже — всаживать вилы в толстый, сухоупругий сноб, подхватывать скользкую рукоятку вил коленом и смаху до боли в животе вскидывать эту великолепную шуршащую тяжесть, осыпающую тебя острым зерном на высокий и все растущий, на все уменьшающейся телеге огромный, отовсюду торчащий охвостем снопов воз, а потом опутывать его тяжко зыбкую, со всех сторон колющую и душно пахнущую ржаным теплом гору жесткими веревками, изо всех сил стягивать ее ими, туго-натуго захлестывать их за тележную грядку, а потом медленно идти за ее качающейся громадой по выбитому, ухабистому проселку, по ступицу в горячей пыли, все время глядеть на лошадь, кажущуюся подвозом совсем ничтожной, все время внутренне тужиться вместе с ней, все время бояться, что на все лады, скрипящие под своим страшным грузом тележонка, не выдержит где-нибудь на повороте. Заезд слишком круто подвернувшееся колесо, и весь этот груз безобразно рухнет на бок. Это все не шутка. Да еще с раскрытой под солнцем головой, с горячей потной грудью, разъеденной ржаным сором, с дрожащими от переутомления ногами и с полынью во рту. А в сентябре я все сидел на гумне. Пошли серенькие бедные дни. В Риге с раннего утра до позднего вечера ревела, гудела, засыпала солома и густо дымила хоботьем молотилка. Бабы и девки одни горячо работали под ней граблями, низко сдвинув запыленные платки на глаза. Другие мерно стучали в темном углу веялкой, за ручку крутили внутри нее дующие хлебным ветром крылья и все время однообразно и жалобно-сладко пели. А я все слушал их, то становясь крутить рядом с какой-нибудь из них, то помогая нагребать из-под веялки уже совсем чистое зерно в меру и с удовольствием сливать его потом в раскрытый подставленный мешок. Я все больше втягивался в близость и дружбу с этими бабами и девками, и неизвестно, чем бы все это кончилось. Уже одна длинноногая рыжая девка, певшая всех удалей и умелей, и в то же время, несмотря на свою видимую бойкость и грубость, с особенно грустной задушевностью, намекала мне совсем понятно, что она ни от чего не прочь за новые ножницы, например, если бы не случилось в моей жизни нового события. Я неожиданно попал уже в один из самых важных ежемесячных петербургских журналов, очутился в обществе самых знаменитых в то время писателей, да еще получил за это почтовую повестку на целых 15 рублей. «Нет», — сказал я себе, потрясенный тем и другим, «довольно с меня этой Риги, пора опять за книги, за писание», и тотчас же пошел седлать кабардинку, съезжу в город, получу деньги и заработаю. Уже вечерел, но я все-таки пошел седлать, оседлал и погнал по деревне, по большой дороге. В поле было грустно, пусто, холодно, неприветливо. А какой бодростью, какой готовностью к жизни и веры в нее полна была моя юная, одинокая душа!